Сегодня, иншалла, мы будем продолжать эту тему, который в основе, что является в никах, что это основа в него. Он является, мы как проходили, пять вещей, пять хукма, то, что это ваджиб, мустахаб, мубах, макрух и харам. И, уважаемые братья, насчет никаха, большинство ученые, у них такое мнение, то, что если у человека есть возможности, и у него не болеет нормально, ему является никах, это желательным. Желательным является жениться. И как мы проходили насчет рассказы ученые, как они сказали, то, что я бы, если бы, как и Масуд, радиаллаху анху, так же и Ибн Аббас, радиаллаху анху, сказал, то, что если я узнаю, то, что у меня осталось только 10 дней, я бы что сделал? Я бы женился, говорит. Почему? Боюсь фитна, говорят. Какой фитна у них было и какой у нас фитна. То есть они так боялись фитна. Также Ибн Ахмад, рахимахуллах, и другие имамы, как про никаха, очень много сказали. Подожди. Поэтому, уважаемые братья, в основе никах, а когда мы говорим в основе, что это такое в основе, Айдар? Это... Марат, что это такое в основе? Шариате, то есть, да? Али, что это такое в основе? А? Да, берем это за правило. То есть это является как обычный и постоянный закон. А? А постоянный закон является. Но для каждого закона, для каждого основы у нас есть что? Исключение. Это постоянно, когда мы говорим в основе поклонения что является? Запретным, харамом. А в основе, который не является поклонением, что является? Разрешенным. Вот это является основа. То есть обычно так. В шариате обычно так. И всегда так. Но есть исключение. Поэтому в основе у нас никах что является? Он является желательным. Не только мубах. Если скажем халяль, значит можно жениться, можно не жениться. Нету награды, если женишься, нету греха, если не женишься. А когда говорим в основе является желательным, то есть сделать семейную жизнь, это значит, если ты женишься, тебя награда будет. Как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, если ты близ с женой делаешь, что пишется для тебя? Награда пишется. И, конечно, сподвижники, конечно, что сказали? Удивились, и что сказали? Как это так? То есть ты удовольствие получаешь, еще награда? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, как отвечал им? Если ты будешь делать зина, прелюбодеяние, что будет тебя? Пишется грех. А это наоборот говорит. Халяль, никах разрушенный, тебя пишется награда. Почему является никах в основе желательным? Потому что Всевышний Аллах Субхана ва Тааля похвалил этот никах. Сура Ар-Ра'ад, Крум, 38 аяте Всевышний Аллах Субхана ва Тааля говорит: «И, о Мухаммад, говорит, до тебя мы не спаслали посланники, говорит, и у них было жен и детей, говорит». Раз Всевышний Аллах Субхана ва Тааля что-то хвалит, значит, это является желательным. Всевышний Аллах Субхана ва Тааля не просто так хвалит. Также от Абдуллах ибн Масуда, ибн Масуд, радиаллаху анху, передается хадис, то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «О молодые люди, кто из вас может жениться, пусть женится». Почему? Потому что лучше... Почему он, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, объясняет и говорит? Он является то, что... Что? Нет. Притупляет взоры. То есть не будешь смотреть налево, направо, не будешь смотреть. «Ва ахсану лиль фардж». И не будешь зина делать, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал. А если кто из вас не может, пусть постится. Почему пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, объясняет и говорит, пост для него является что? Как задерживающий. Но какой пост является сдерживающий? Который после поста не кушаешь там, как у нас в ифтаре. Просто чуть-чуть кушаешь. Там, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, 2-3 куска там, хлеба там, и все. Вот это является сдерживающим. А если кушаешь там, который целый день не кушал, еще добавляешь к этому, это не является сдерживающим. От этого уже пользы нету. То есть ты не чувствуешь то, что ты слабый. Самый важный в этом хадисе пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, объясняет нам и дает нам такое решение, то, чтобы человек был слабый. Про никах. Смысл этого хадиса, который ученый объясняет, смысл этого хадиса... Да. Вот. Да, чтобы они были физически слабы и не было стремления к никаху, потому что он не может. А если наоборот, он физически будет нормальный, кушает там, от этого поста нету никакого пользы. Это у нас является в основе никах. Иногда является никах ваджибом, обязательным. Для кого это? Для тех людей, которые боятся делать зина. Все, он вот завтра, послезавтра, если не женится, и у него есть имущество или на чем средство жениться. Ему является жениться уже ваджибом, обязательным в этом случае. Если он может и боится попасть в зина, в прелюбдеяние, ему уже является здесь жениться ваджибом обязательно. И каждый день набирает грехи, если он не женится. Вот это второй случай. Третий случай, когда является макрух, нежелательно. Это кому? У кого нету страсти, не хочет он. Или, допустим, какой-нибудь болезнь есть у него. Не может жениться, не может там... близость не может делать и так далее. Ему является нежелательным. Потому что он, жена же здесь будет мучиться. Да, ученый делает на это разные кыясы делает, сравнения делает. У кого там плохие запахи, допустим, и так далее. Им говорят то, что нежелательно, или говорят там лучше сделать какое-нибудь средство, чтобы этого не было. Ну, иншаллах, будем это проходить подробности, иншалла. Это второй у нас, это у нас третий, то, что нежелательно. А когда является харамом, запрещено жениться? Когда есть четыре жены, на пятой нельзя жениться. Это во-первых. Во-вторых, жениться на дочери, на матери. Является харам, как Всевышний Аллах Субхану ва Тааля в Коране упомянул, это сура Ан-Ниса. Также на теток родных и так далее. Также жениться на тех женщинах, которые они уже замужем или развелись, но период развода еще не закончился, на них нельзя жениться. Вот это является харам. И разные там есть. Но это в основе у нас или временно жениться на 3 часа, или на 10 дней. Ну, и шииты, и другие делают, которые не являются даже шииты. Нет, это у некоторых, у таких людей, как короли, богатые люди, у них несколько жен. Допустим, король Саудовской Аравии, бывший, у него было 70 детей. А это как? 4 жен, как не может 70 детей. Они как делают? Женятся на 4, допустим. рожает, рожает там по 10, потом разводит и женит на другие. Но из-за рамки шариата не выходит. Поэтому собирается у них, это у Аль-Хусейн, Аль-Хасан, ради Аллаху анху, было тоже. Аль-Хасан, это внук пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Он на 70 женился. Все женили его. Почему? Да, род пророка, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы распространился. Они любили, а женили он хотя бы там пол ребенка сделай. То есть, кому этот уважение будет, эта часть, кому будет этот, то, что отдал. Это будет у него потомок из потомка пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому женили его, а он женился и развелся, и у него дети распространялись очень много сейчас. Это род пророка, саллаллаху алейхи вассалям, распространился. Поэтому, уважаемые братья, вот это является у нас, который является харамом. И здесь этот муснад имам Ахмад, рахимахуллах, есть такой длинный хадис, он очень интересный, и то, что я сейчас вам расскажу его, потому что он очень интересный. Рабиа аль-Аслами радиаллаху анху говорит: я был, служил у пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Он был у него, как помогал ему. И он однажды мне сказал: у Рабиа, не хочешь жениться? Тот сказал: о посланник Аллаха, я еще не хочу жениться, у меня нету деньги, и не хочу, чтобы я занят был. Я хочу тебе помогать, я не хочу быть занятым с женой, с детьми, я хочу тебе помогать. И все, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, замолчал и все, ничего не сказал. Через несколько дней, через несколько время сказал ему: о, Рабиа, не хочешь жениться? О, Рабиа, не хочешь жениться? Нет, говорит у посланника Аллаха, я не хочу жениться еще, я хочу, не хочу быть занятым, и я хочу помогать тебе. У посланника Аллаха, субханаху ва тааля, были, которые ему помогали, более 20 человек, которые не только Анас, радиаллаху анху, были разные люди, разные сподвижники, которые помогали ему. Ну, Анас это самый близкий, самый, он, этот, который, мы все знаем его. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ничего не сказал. И тогда... Он, когда второй раз уже сказал пророку, саллаллаху алейхи вассалям, нет, не хочу жениться, он подумал, задумался и сказал: ну, пророк же, саллаллаху алейхи вассалям, не просто так же говорит мне, не хочешь жениться, у Рабиа. Не просто так же. Он хочет для меня пользы в этом мире и на той мир. И обид делал для себя и сказал: если он третий раз скажет мне, о, Рабиа, не хочешь жениться, я скажу, хочу. Но если даже у меня ничего нету. Раз пророк саллаллаху предлагает. И через несколько время пророк саллаллаху алейхи вассалям еще раз ему сказал: о, Рабиа, не хочешь жениться? Он сказал: конечно, хочу. Скажи мне что-нибудь, чтобы я женился. Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: иди, говорит, к этой семье, которая из ансаритов, и скажи им то, что пророк саллаллаху алейхи вассалям отправил мне вас, и сказал: дайте меня замужем с вашей дочери. И он пошел и сказал им то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вам приказал, то, чтобы вы меня женились. А? У ансаров. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, к вожду? Да, к отцу подошел, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, подошел к ним и сказал, приказал вам то, что вы женились меня и вам пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Они сказали: конечно, если пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приказал, мы ничего не будем делать. Если так сказал, значит, так и будет. И они, говорит, женили меня. И очень обрадовался. Даже меня не спрашивали, точно пророк сказал этого или нет. Ну, раз пророк сказал, значит, тот человек и не обманывает. Они женили его. И после этого, когда женился, говорит, подошел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, такой грустный. У него ничего нет уже. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал ему: «А что ты грустный-то?» Он сказал: «О посланник Аллаха, я подошел к ним, и они меня женили, меня деньги дали, и даже не спрашивали. И у меня, говорит, махр даже им давать, жене давать что-нибудь, махр как переводится, брачный дар, у меня даже ничего нету, говорит, у посланника Аллаха». И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, позвал одного сподвижника из его же племени, Аль-Аслями, то есть, который женился, у Бурайда, говорит: «Дай, говорит, мне этот золото, чтобы как брачный дар давать ему». И они, говорит, дали меня, и я собрал вот это все, говорит, золото, и пошел к ним. И «Идхаб бихада илейхим факуль хада садаква». И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Иди к ним и давай вот этот махр». И я пошел к ним и дал этот махр, и они были, конечно, согласны, если от пророка как не будешь согласны. И они сказали: «Очень хороший, очень нормальный». И я второй раз возвращался к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, такой грустный. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, спрашивает: «О, Рабия, почему ты грустный опять?» говорит. Он говорит: «О посланник Аллаха, я не видел, как такой племени, я не видел ни разу», говорит. «Я подошел к ним, они женили меня, все дали», говорит. «И то, что я дал им махр, они сказали: все нормально, хватит. У меня нету», говорит, «деньги, чтобы я сделал свадьбу», говорит. «Свадьбу хочу делать», говорит. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Иди к Айше», говорит. «И пусть там дает, там у нас в доме есть, там несколько там еда и так далее, пусть принесет». И он, Рабия, пошел к Айше, радиаллаху анха, и сказал то, что посланник Аллаха, субханаху ва тааля, сказал мне, что вы мне дали 9 штук, как 3-литровая банка, как это называется, са. 9 са. Да, 9 литровых банок. Шаир, это как арпа, как бы, курпа. Да, или ячмин. И она сказала, Айша, радиаллаху анха, сказала: «Вот это то, что у нас только есть. Больше этого ничего нет у нас». И он забрал, чтобы сделать для себя свадьбу. И я, говорит, после этого подошел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказал то, что сказала Айша, радиаллаху анха: «Идхаб бихада илейхим факуль лиюсбих хада индакум хубзан». И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Иди к Айше обратно, и пусть сделает хлеб с этот ячмин». И говорит, я пошел к ней. «Вадахабту вилькабши вамаи унасим мин аслам». И как-то он, еще пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, договорился, чтобы кто-то ему дал этот баран. И зарезали баран. И «Лиюсбих индакум хубзан ва хаза табихан факалу аммал хубз фасанкфикумух ва аммал кабш факуна антум фаахадна алкабш ана ва нас мин аслам фадабахна ва сарахна ва табахна фаасбах индана хубзан ва лахм фаавлауту ва дауту расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям фамма кал я расулуллах инна расулуллахи аратани ардан ва атани абу бакр ардан ва джаат ад-дунья фахталафна». И говорит, после этого я, говорит, зарезал этот баран со своими там из моего племени аслам. И Айша, радиаллаху анха, там готовила там хлеб. И говорит, мы собрались, и позвал пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, к свадьбе, говорит. И после этого я такой богатый стал, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, еще у меня земля, участок дал, говорит. И Абу Бакр, радиаллаху анху, говорит, участок дал. И я так, говорит, богатым стал. И говорит, после этого, говорит, мы разногласия вошли, говорит. То есть, когда с Дунья увлеклись, говорит, мы уже начали ссориться друг с другом, говорит. Ну, это объясняет Рабиа, радиаллаху анху. С женой, с детьми, там, со всеми. Ну, потому что Дунья делает человека так, как мы все знаем. Поэтому в этом хадисе что указывает, уважаемые братья? То, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, предлагает этому Рабиа, радиаллаху алейхи, этому сподвижнику: у Рабиа не хочет жениться, у Рабиа не хочет жениться, у Рабиа не хочет жениться. Поэтому это предложение не является простым предложением от пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому если у нас брат какой-нибудь не женится, скажите ему, когда ты будешь жениться? А? Еще у нас... А? А, вот в чем проблема, оказывается. Нашли виноваты. Ага. Хорошо. Сейчас, уважаемые братья, мы проходим мудрость никаха. Почему мы женимся? У нас здесь несколько мудростей есть. Пишите этого коротко и ясно. Первая мудрость, как от зора, от всего. То, чтобы мы не смотрели направо, налево, а чужим женщинам, чтобы не смотрели. Это является... Вот, говорит, Дамира вижу. Вот, говорит, за рулем едешь, а говорит, как это не смотреть? Вот на светофоре. Вот на светофоре стоишь? Один раз смотри, второй раз. На светофор смотри, Ну ладно, тогда не светофор, а что у меня уже знаю. Уважаемые братья, конечно, когда Али, радиаллаху анху, спрашивал, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, не смотрите, потому что это, как ученые говорят, сперва посмотришь, потом улыбаешься, потом созваниваешься, потом встречаешь, и потом не знаю, что будет. Почему запрещается смотреть, чтобы после этого не было прелюбодеяния, и после этого там детей, после этого там, после этого как собираются дети, где это, сироты и так далее, чтобы этого не было, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сначала запрещает этого, чтобы там она не забеременела после этого, там детей, там очень много детей, чтобы последствия, плохие последствия не были, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сначала закрывает этот дверь. И Али, радиаллаху анху, когда услышал пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, когда сказал, не смотрите на женщины, Али, радиаллаху анху, говорит, как, иногда же нечаянно смотришь, поднял там, увидел там, тем более сейчас летом, смотришь налево, направо, идешь, везде же. Светофор не видно, женщин. Светофор не видно, женщин видно. Как делать? В этом случае пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что говорит? Первый для тебя, говорит, а второй против тебя уже будет. То есть первый греха не будет, если первый раз смотрел. Но здесь не обозначает, как некоторые понимают, то, что первый раз смотрел, значит, надо до конца смотреть просто. Нет. Первый раз смотрел, все, значит, закрываешь, все, убираешь. Да, увидел нечаянно. А второй раз уже против тебя уже идет. Это являются маленькие грехи. Есть еще такая книга «Стрелы и друг шайтана». Вот это, почитайте книгу, очень да. полезная. Да. Книга «Стрелы и друг шайтана». Угу. «Стрелы и друг шайтана» тоже хорошая книжка. Поэтому, уважаемые братья, первый раз увидел... Нечаянно, смотрел нечаянно, это что? Не пишется грех. А второй раз уже пишется грех. Поэтому это не только пишется грех. Пишется-то грех, это один вещь. Этот греха можно стирать с намазом тауба, истигфар. Проблема в чем? То, что в сердце остается. В сердце остается. И сердце у нас, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, он чистый, белый. И там черные пятна появляются. Если очень много черных пятен появляется, он становится сердце черным. И когда становится черным, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, он вот так смотрит. То есть переворачивается и так смотрит, говорит. И не заходит, говорит, хорошие вещи в сердце, говорит. Да, пример, куз, калькузи муджахия. Куз – это стакан. Муджахия – значит, смотрит вверх ногами. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал. И он говорит, не принимает никакого хорошего, говорит, не принимает, когда становится черным. Поэтому это является, уважаемые братья, самый такой осторожный, самый такой опасный вещь. То, что смотрел, да, грех Всевышний Аллах Субхану ва Тааля стирает, но остается в сердце, что последствия остаются. Один ученый же забыл даже пятку. Да. Аят Коран, да, очень много. А? Другие имамы забыли аяты, забыли. Почему мы всегда жалуемся, то, что я вот забыл, там что-то знаю, вчера там на уроке сидели, сегодня приходим, уже забыли там не половину, а полностью вспоминаем только один-два вещи. От грязи в сердце. Это все влияет на человека. И самая опасная вещь, то что если он поворачивается вверх ногами, и после этого никакого ля яарифу мункара, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, он не знает то, что хороший, то, что это хороший. И то, что это плохое, то, что это плохое. Поэтому это самый сложный момент. Поэтому надо сохранить зор. Надо сохранить то, что не надо смотреть направо, налево. Шайтан нас обманывает. Шайтан с нами постоянно играет. Шайтан нам постоянно рядом ходит. Там, смотри направо, смотри налево. Вот она, вот то. А они все одинаковые. Как один из ученых сказал, не помню даже имя. Они все одинаковые. То, что у них есть, у тебя тоже так же дома есть. Да. Поэтому, уважаемые братья, смотреть, это грех-то Всевышний Аллах Субхану ва Тааля стирает. Поэтому, как ученые говорят, от каждого там поклонения есть две вещи остаются у человека. Это, во-первых, награда, пишется ему. Второй, польза от этого. То есть ты делал какой-нибудь там намаз посчитал, награда пишется для тебя. И не только награда, и что еще? Польза остается для сердца, спокойствие, то, что спокойствие для души и делает преграды от грехи и так далее. И также наоборот, если греха какой-нибудь грех делаешь, пишется для тебя то, что ты грех сделал, и еще последствия есть, которые в сердце остаются. Вред, который в сердце остается. Это потом... сточить его или очистить его сложнее, чем очистить грехи. Грехи там, астагфируллах, сказал, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сразу стирает. Проблемы нету. А то, что в сердце остается, очистить его, это нужно время. Нужно стараться. Нужно очень много терпения для этого. Даже из памяти не стережешь. Да, с памяти не стерешь. Если смотрел там в детстве или сейчас, с памяти остается. И как ученые, конечно, объясняют, это другая вещь объясняет, да. Поэтому, уважаемые братья, это не только нам надо думать про греха. То, что я да, сделал грех, нет, еще есть последствия. Поэтому мы знания получаем и забываем. Что-то знаем, и на следующий день уже забыли. Не только, вот это один из грехов. И каждый грех, у него есть последствия. Не только этого греха, у него последствия такая. Каждый грех, который мы делаем, есть у него в сердце, у нас в сердце остаются последствия. Которые нам запрещают, которые задерживают хорошие вещи. То есть, как этот стакан, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, нам пример сделал. он должен быть таким. То, что он принимает все хорошие вещи. Он должен быть еще чистый. И если у нас последствия грехи начинается появляться, начинается, что этот стакан вот так начинается поворачивать. То есть, чтобы зайти, чтобы заходил этот хороший вещь, ему надо что делать? Сложный путь, расстояние надо. Чтобы дошел до тебя этот полезный вещь, ему расстояние надо. А так он принимает вот так. В уху, сразу в сердце. А он поворачивается, ему сложнее будет. И поворачивается, будет вверх ногами, когда уже ничего не принимает. И мы видим такие люди, которые говоришь им, рассказываешь им, ничего, вот пользы нету. Почему? Потому что уже у них сердце вот так стоит. Вот это сердце надо поворачивать обратно, чтобы к нему заходила хорошая вещь. Как пророк, саллаху алейхи ва саллям, это нам в хадисе объяснил. Поэтому вот это является у нас первый, что? Мудрость никаха. Если у тебя будет жена, ты на него смотри. День и ночь. Утром и вечером. И в обед. Смотри на нее утром и вечером, и в обед смотри на нее. На жену, да. А? И размышляй, не только смотри. Можно даже слушать иногда. И можно слушать, и все можно. Второй, уважаемые братья, мудрость никаха, это ихсануль фардж. Это делает преграда от прелюбодеяния, от зина. Делает преграда. Ты если женился, уже не хочешь, что? Зина делать. Это делает преграда от такого греха. Как мы это все знаем. Третий польза никаха. Это мы приближаемся к Аллаху Субханаху ва Тааля. Как мы приближаемся к Аллаху Субханаху ва Тааля? Через никах. Как? Это, уважаемые братья, то, что мы делаем разные вещи ради Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. И 10 минут осталось. Говорится то, что один из таких людей постоянно поклонились, и у него жена была. Он такой был хороший человек, постоянно поклонялся Аллаху Субханаху ва Тааля, у него была жена. И эта жена умерла. Через несколько времени. И после этого ему предлагали жениться. Давай женись. Он говорит, не хочу уже. Я лучше буду этим поклоняться. И не буду думать про детей, про жен, про жена, там что-то надо. Лучше я буду один. И через неделю он увидел во сне. То, что двери неба открылись. И там спустились оттуда люди. Их ходят. Один за другим, третий и так далее. И первый, который мимо меня проходил, говорит, они все мимо меня проходят, говорит, смотрите этого плохого человека, который вот у него жена умерла и не хотел жениться. Во сне увидел. Да, то, что смотрите этого плохого человека, первый, второй, смотрите этого плохого человека. И все, говорит, так проходят, говорит, и все говорят мне, смотрите на этого плохого человека. И, говорит, даже я застеснялся, что это вообще случилось-то. И побоялся даже спрашивать, почему я такой плохой. И пока самый последний человек мимо меня проходил и был молодой. И решил у него спросить. Говорит, последний молодой, что не спрашивает-то. И он спрашивал, почему этот я такой плохой человек-то? Он сказал, потому что, говорит, раньше, когда ты был женат, мы твои деяния, которые ты делаешь, поклоняешься, подняли, говорит, твои деяния, дела, которые на пути Аллаха, субханаху ва тааля, поднимаются. И твои поднялись, говорит. А ты, говорит, в ту пятницу, говорит, когда жена у тебя умерла, говорит, уже неделю, говорит, не женился, говорит, и тебя оставили, говорит. И после этого утром встал, говорит, этот человек, и сразу говорит, жените меня, я хочу жениться. И как это доказывает то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал в хадисе, который передает это имам Байхаки, рахимахуллах, то, что женщина спросила у посланника Аллаха, мы тоже хотим с тобой быть на хадже постоянно, на пути Аллаха постоянно. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ей сказал, понимай, у женщины, говорит, запомни, говорит, и скажи другим женщинам, говорит, если один из вас будет очень хороший для своего мужа, говорит, будет же ей такие же награды, говорит. Такие же награды будет вам, говорит, если вы будете хорошей женой, говорит, если будете. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, так ей сказал. И мы как приближаемся к Аллаху, субханаху ва та'аля? И какие пользы мы берем? У нас самая большая польза, как приближаемся к Аллаху, субханаху, мы сабр делаем. Терпение. С женой надо всегда терпеть. Как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что она как? Из чего Всевышний Аллах сотворил ее? Из дерева. Каждый день надо терпеть. И вот это терпение ради Всевышнего Аллаха, субхана, не ради жены, а ради Всевышнего Аллаха, субхана ва тааля. И за это терпение Всевышний Аллах Субхану ва Тааля еще тебя что дает? Награда дает. Поэтому, уважаемые братья, это является у нас третий мудрость никаха, то, что мы приближаемся к Аллаху Субхану ва Тааля через этот никах. Правильно? Второй это преграда от зина. В чем разница от первой и второй? Это преграда от зина, это приближение к Аллаху Субхану ва Тааля. Сейчас у нас урок адаба. Продолжаем. Первые взоры. Давай, бисмилля. Алхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаляму аля набиина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Амма баъд. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Братья, мы начали проходить адабы, требования знаний, и немножко хотелось бы сегодня сказать про ученых, про учителей и какое отношение как бы у нас должно быть к ним. Как мы все знаем, что ученые, они являются у нас наследниками пророков. И наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, после его смерти, его родственники, как скажем, Фатима, ради Аллаху анха, и Аббас, его дядя, ради Аллаху анху, они ничего не унаследовали от него, потому что пророки, они что оставляли после себя? Он, наш пророк Мухаммад, оставил после себя в наследство только знания. И вот. А ученые, они кто? Ученые – это те люди, которые вот это знание они получают у пророков. Мы, мусульмане, знаем, что мусульмане – это тот человек, который должен любить, уважать и возвеличивать нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И поэтому же, как ученые говорят, ученые – это те люди, которые вот это наследство берут у пророков и доносят их до нас. И поэтому мы тоже должны любить, уважать и возвеличивать наших ученых. И также, как ученые говорят, что если степень ученых у нас будет перед глазами людей высокая, то наш шариат будет, его степень тоже высокой. Потому что те знания, посредством которых мы изучаем наш шариат, который мы живем по нашему шариату, вот эти все знания, они только посредством ученых к нам доходят. Если бы не было ученых, этот шариат бы до нас не дошел бы. И также, если наше отношение к ученым упадет, если степень ученых упадет перед нашими глазами, и если не будет никакого уважения к словам ученых и к самим ученым, то и наш шариат, люди, как бы перед глазами людей, оно упадет. То есть не будет ни уважения ни к шариату, ни к знаниям и ни к чему. И поэтому всегда надо думать, всегда надо размышлять, и всегда надо перед тем, как что-то сказать об ученых и о мнениях ученых, всегда надо размышлять. Потому что если каждый человек, если мы не будем уважать ученых, у каждого человека будет что? Он будет чувствовать сам себя ученым. То есть он скажет, этот ученый сказал, а кто? Вот там же есть другой ученый, он более великий ученый. Нет, мы должны уважать все мнения, всех ученых мы должны уважать, которые признаны учеными. И от этого как бы и люди, которые обучаются и приносят нам сюда знания, они для нас в какой-то степени тоже ученые. Это люди, которые вот это наследство пророка, которое они берут у пророков, которые они обучаются этому, они приносят его к нам и раздают нам вот это наследство. И поэтому те учителя, у которых мы учимся, у нас обязательно тоже должно быть к ним уважение во всем. То есть это уважение, это адабы должны быть, даже, как ученые говорят, это должно быть даже больше, чем к отцу. И так и есть, ученые даже такие слова говорят. Поэтому это не вещи, которые как бы надо на это внимание обращать. И брат Али, как бы сейчас мешал немножко, некоторые вещи нам про это прочитают. Саламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Саламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Ученику следует подчиняться учителю, подобно тому, как больной подчиняется врачу, проявлять смирение по отношению к нему и по возможности стараться оказывать ему услуги. Пророк, саля Аллаху алейхи вассалям, говорил, «Не из моей общины тот, кто не уважает старшего, не милосерден к младшему и не отдает должное тем, кто обладает знаниями». Сообщается, что Али, да будет доволен Аллах, сказал относительно правил поведения ученика к учителю следующее. Поистине, знающий имеет право на то, чтобы сначала ты приветствовал всех присутствующих, а потом обращался с приветствием к нему лично и сидел перед ним, и не делал руками знаков в его присутствии, и не подмигивал, и не задавал ему много вопросов, и не пытался помогать ему давать ответы, и не настаивал, если им овладевает лень, и не обращался к нему снова, если в силу каких-либо причин он будет противиться этому, и не хватал его за одежду, если он встанет, и не выдавал его тайны, и не порочил никого в его присутствии, и не выискивал его ошибки, а если он ошибается, то принимал бы его оправдание и ни в коем не говорил бы ему. Я слышал, как такой-то говорил то-то, и не говорил бы, такой-то утверждает совсем не то, что говоришь ты, и не характеризовал никого из знающих других ученых в его присутствии, и не покидал его сам по причине долгого общения, и не считал для себя унизительным служить ему, а если ему что-то не понадобится, тебе следует сделать это для него прежде, чем это сделают другие. И следует помнить, что знающий подобен пальме, а ты должен дождаться, пока не достанется тебе что-нибудь, упавшее с нее. В этом прекрасном изречении халифа Али, да будет доволен Аллах, перечислены адабы. Адабы, которые ученик должен соблюдать по отношению к учителю. И нам всем надо помнить о том, что пророк Мухаммад, салли Аллаху алейхи вассалям, говорил, никто не возвысился, кроме как с соблюдением адаба. и никто не унизился, кроме как оставлением адаба. Жазакум Аллах хайр. Жазакум Аллах хайр. Ты что, снимешь, что ли? Азан, джиттема? Давай. Жазакум Аллах хайр.